и пусть ему будет имя Ражутый. Тогда он, пожалуй, одумается, — сказал Иаков. И ты права, дочь моя. Мне легче будет замолвить слово перед Иудой, чтобы он дал тебе в мужья Онана, если я возведу это в правило и сошлюсь на закон, который провозглашу под деревом наставления. Брак с деверем, введенный по ходатайству Фомари, был делом историческим. Да, историческая манила эту деревенскую девушку. Без вдовства получала она в мужья юнца Онана, хотя Иуду этот примирительный брак по боковой линии не очень-то радовал, а деверя, о котором шла речь, и того меньше. Вызванный отцом садоламского пастбища, Иегуда долго упорствовал, считал, что не следует повторять со вторым того, что так злосчастно кончилось с первым. К тому же, говорил он, Онану всего 20 лет, и если он вообще создан для брака, то уж во всяком случае не созрел для него и не склонен к нему. Но она снимет с него сапог и сделает все прочее, если он откажется восстановить дом своего брата, и его будут всю жизнь звать Разутый. «Ты делаешь вид, Израиль», — сказал Иуда, — «будто так водится, хотя сам только что взял это. Я знаю, почему совету». «Устами этой девушки говорит Бог», — ответил Иаков. «Он привел ее ко мне, чтобы я познакомил ее с ним, и чтобы он мог говорить ее устами». Тогда Иуда перестал спорить и женил сына. Заглядывать в альковы ниже достоинства этого рассказчика. Итак, не вдаваясь в подробности, второй сын Иуды, юноша в своем роде, то есть в каком-то сомнительном роде, красивый и миловидный, человек волевой в смысле органичной строптивости, равнозначный приговору самому себе и отрицанию жизни в нем самом. На собственной его жизни, ибо себя он очень любил, наряжался и подкрашивался самым щегольским образом. Но всякому продолжению жизни после него и благодаря ему он внутренне говорил «нет». Известно, что он был недоволен ролью супруга-заменщика, восстанавливающего семя не себе, а своему брату. Это верно. На словах и даже в мыслях он не мог изображать дело именно так. Но в действительности, которую слова и мысли только перефразируют, все это потомство Иуды всегда знало, что оно представляет собой тупик, и что по каким бы дорогам ни пошла жизнь, она должна будет, она захочет, она сумеет, она посмеет пойти дальше, во всяком случае, не благодаря им, не благодаря нам. Говорили они в один голос и были по-своему правы. Жизнь и созревание могли идти своими дорогами. Братья на это плевали. Особенно плевал на это Онан, и смазливая его миловидность выражала лишь себялюбие того, на котором все кончится. Вынужденный вступить в брак, он решил посмеяться над Лоном. Но он не учел честолюбия, астартически вооруженного честолюбия Фомари, которая противостояла его строптивости, как одна грозовая туча другой, и породила с нею разряжающую молнию смерти. Он умер в ее объятиях от внезапного удара в один миг. Мозг его сковало, и он скончался. Фомарь поднялась и сразу потребовала, чтобы теперь ей дали в мужья младшего сына Иуды, Шелу, которому было только 16 лет. Если кто-либо назовет ее самой поразительной фигурой всей этой истории, мы не осмелимся ему возразить. На этот раз она не добила своего. Заколебался уже и сам Иаков, хотя лишь в ожидании выразительного протеста Иуды, протеста, который не заставил себя долго ждать. Иуду называли львом, но за последнего своего мальчика, чего бы то ни стоил, он вступился как львица и не дал согласия. «Ни за что», — сказал он, — «чтобы он тоже погиб у меня. Да, кровавой смертью, как первый, или бескровной, как второй. Нет, не приведи Бог, ни в коем случае. Я повиновался твоему приказу, Израиль, и поспешил подняться к тебе с равнины от свойственников, среди которых дочь Шуи родила мне этого сына, и где она теперь лежит больная. ибо она больна и должна умереть».